Во время остановки в Чикаго другой рекламный агент потащил ее в буфет, торопясь рассказать ей несколько историй, придуманных им накануне ночью в расчете растрогать журналистов. «Не дать не взять мать», дающая наставление дочери перед первой брачной ночью. Наконец, на вокзале Хармон, за 40 минут до прибытия в город, последний агент сел в поезд, чтобы предложить Мэрилин три только что срезанные белые орхидеи, которые она должна была приколоть на свой голубой костюм. На ней была белая блузка и бархатный беретик. Она казалась маленькой, чопорной, словно иностранная гувернантка, направляющаяся в семью состоятельных людей. Она была похожа на сироту, идущую в школу. На большом центральном вокзале, нанятые Лестером Коуном фотографы, что-то крича, бегали по платформе. Это составляло часть ритуала. Фотографы беспрестанно щелкали блицами. Они были скверно одеты, дурно настроены и полны высокомерия. Мэрилин с увлечением выполняла их указания. Она кривлялась и ломалась, копируя виденное в кино. Схватив рожок с мороженым, продававшимся на перроне, и облизывая его языком, она улыбалась, оборачивалась, кивала, смеялась, клала ногу на ногу. После этого ее проводили в изысканный отель на 59-й стрит. 3 дня провела она в этом отеле, созерцая находившийся напротив фонтан. А в перерывах позировала, и ничего другого. Она позировала, впадая в крайность, позировала всюду, где бы ни потребовали фотографы, на улице, в ресторане, улыбаясь ребенку. За ее внешностью, за красивыми руками, золотистыми волосами, томным взглядом, чувственными, растянутыми в улыбке губами, никто ничего не видел. Так, благодаря своему дару копировать, принимать легкомысленные позы и строить приятные мордочки, она получила множество фотографий и интервью, из которых одно послужило ей важной рекламой. Интервью с Сиднеем Филдсом из «Нью-Йорк Дейли Миррор» от 27 июня 1949 года. Когда позднее один журналист спросил Филдса, почему он уделил столько внимания этой манерной девчонке, Филдс задумчиво ответил: «В ней чувствовалась сила, старина. Жизнь била в ней ключом». И смущенно добавил: «По-моему, если человек кажется счастливым, это заразительно. Хочется сделать его еще счастливее». Еще в школе, желая казаться прилежной, Мэрилин пачкала пальцы чернилами. Теперь ей ничего не стоило симулировать радость жизни, изображая восторженную улыбку. Летом 1949 года Мэрилин снова позировала ради заработка для легкомысленных фотографий, не упустив случая заявить фотографу Андре де Диене: «Ведь это все не настоящее. Я вам только для забавы, не правда ли?» Было это на пляже в Пальм-Спрингсе. Она уперлась коленями, выброшенной морем обломок корабля, и наклонилась вперед так, будто собиралась снять купальный костюм. Вскоре после этого сеанса она встретилась с Джонни Хайдом, который брался делать кинозвезд из машинисток при условии, что они не будут безразличны к его особе. Он работал в театральном агентстве Уильяма Морриса, был небольшого роста, сутулый, стриженный под ежик, а с его изможденного лица не сходило выражение изумления. «Вы заражаете своей чувственностью все», — сказал он Мэрилин. «Даже бревно, как это видно по фотографии Андре де Диена». «Спасибо». «Не за что. Вы великая Мэрилин Монро. Точнее, вы станете ею благодаря мне». «Я ни в ком не нуждаюсь. Я не встречал ни одной звездочки, которой предначертана карьера, которая могла бы обойтись без Джонни Хайда». «Ну что ж, вот она перед вами. Мне суждено обойтись без Джонни Хайда». «Оставьте», — сказал он, хватая ее за руку. «Вы прекрасно знаете, что поначалу взлет каждой женщины непременно обеспечивает мужчина. Для Греты Гарбо это был Штиллер, влюбленный в нее режиссер. Я принимаю кофе, в крайнем случае ужин, но не больше». «Дополните, девочка. Вы нуждаетесь в Хайде, как Хайду нужны вы. После этого разговора он неотступно преследовал Мэрилин своими предложениями, настоятельно требуя ответа.